Только услышишь удар по крыше, бегом туда, заходишь со стороны стабилизатора, берешь рукой и в ящик с песком. Она еще немного пофыркает, пофыркает, повоняет и умрет. И это твой трофей. Больше всех бомб было у Вовки Сопли. 17. И мы ему завидовали. Он был длинноногий и ухитрялся прискакать к бомбе быстрее всех. Зато у него был насморк. Так мы сидели и молча ждали. А внизу тощий кот, звали его красиво, Грот, черный, с оторванным ухом, прижимаясь к земле и, поруливая хвостом, крался к воробьиной стайке. Голубей к тому времени в Москве уже не было, их съели. Вдруг воробьи с громким вспорхом метнулись в сторону и улетели. Грот поднялся и долго, тупо смотрел на то место, где только что копошилась стайка. Мы тихо засмеялись. И в это время из-за дома неожиданно вынырнул самолет. Он летел, почти касаясь крыш, выпущенными шасси. Немец со всеми своими крестами. Он летел очень медленно. Было отчетливо видно круговое вращение пропеллера. Самолет приближался, и вот он уже совсем рядом. И тут я увидел пилота. Он повернул голову в нашу сторону и встретился со мной взглядом. У него было длинное красивое лицо, и он вдруг весело улыбнулся и подмигнул мне левым глазом. Я почувствовал, как мое лицо стало багроветь и раздуваться. В виске что-то сильно стукнуло, и голову пронзила резкая боль. Я уже испытал такое однажды. Ехал из школы на подножке трамвая, а рядом стоял подвыпивший мужик. Я старался его придержать, чтобы он не свалился. Он улыбался. А когда сошли на остановке, он неожиданно фальшиво выкрикнул: «По карманам лазишь, гаденыш!» и наотмашь ударил меня по лицу. А вокруг молча стояли и смотрели люди. По-моему, они все видели и все понимали, но никто не сказал ни слова, никто даже не двинулся с места. Мужик повернулся и пьяной, разбитной походочкой пошел прочь. И тогда со мной случилось это. Я долго шел за мужиком, ничего не соображая, шел и все, глядя в его квадратный затылок. Его счастье и мое, конечно, что не попался по дороге булыжник или какая-нибудь железяка. В конце концов, я остановился и сильно выдохнул. Наверное, устал от напряжения. Зашел в какой-то пустой двор и долго плакал в углу. Когда я увидел улыбающееся лицо немецкого пилота, со мной произошло то же самое. А самолет стал набирать высоту, потом завис на мгновение и, накренившись, рванул вниз. «Пикирует!» — заорал Пасява. «На госпиталь!» Раздался страшный грохот, зазвенели стекла. Нас горячей волной прижало к трубе. И тут же наступила гнетущая тишина, которую, впрочем, тут же разорвал истошный вопль коменданта. «Черти! Куда вас занесло?» — орал он снизу. «Дуров! Это ты там? Слезайте все, шкуру с задниц спускать буду!» Но все обошлось, и тылы наши остались в неприкосновенности. Немец промазал. Бомбы попадали в Яузу и задели только парапет набережной. Правда, одна бомба все же упала во двор госпиталя, но, к счастью, осколки никого не задели. А у меня появились неприятные сны. Сначала один голодный. Издалека На меня летит огромная краюха хлеба.